На практике 9 десятых, а то и больше воспринимаемых проблем этой так называемой связанности, или, проще говоря, несчастливости, связаны с концепцией ответственности. Людям нравится концепция свободы воли, ради нее они идут на плаху, верят, что жизнь без нее не имеет ценности. Но последовательное наблюдение показывает, что это всего лишь идея и никоим образом не является вашим непосредственным опытом. Причинность настолько сложна, что на самом деле вы никак не можете сказать, что свобода воли вносит какой-либо значительный вклад в те или иные действия, производимые умом-телом, которое вы называете собой. Собственно, могли бы вы выделить какое-либо из своих действий и с уверенностью сказать, что оно только ваше, или в существенной степени ваше, или даже полностью ваше, а не результат связанных в единую сеть влияний генетики, окружающей среды, обучения, культуры, обусловленности, исторических случайностей, нечаянных встреч и так далее. В конечном итоге вряд ли. Поняв это, можно увидеть, что те, кого мы полагаем индивидуумы, не субъекты, не исходная точка, но лишь объекты, инструменты, через которые сознание, космическая сила, божественная энергия действует или струится. И тогда концепция ответственности в значительной мере ослабевает и прекращает свое существование. Вы, в кавычках, несете не больше ответственности за то, что случается посредством комплекса ума-тела, который вы называете собой, чем флейта за музыку, которую на ней играет музыкант. Затем наступает понимание, что это также верно для любого другого ума-тела. Тогда, конечно же, порожденные ответственностью чувство вины, грех, стыд, гордость, высокомерие, злоба уносятся прочь. Вы не делаете что-либо, как и никто ничего не делает. События происходят, и происходят они через организмы ума-тела, служащие инструментами, включая тот, который вы называете собой. Я не уверена, что действительно могу принять идею отсутствия личной ответственности, но понимаю, то, что вы описываете, было бы большим облегчением. Для объекта, для инструмента это непосильный груз, пытаться взять на себя эту ношу принимающего решения субъекта, ответственного, явно все портящего и вносящего неразбериху. Это основательно сводит с ума. Это легче увидеть, глядя на мир. Единственно в меру счастливые и здравомыслящие люди те, кто в той или иной форме признает, что то, что есть, есть развертывание сознания, даже если это имеет вид некой простой веры, вроде «отпусти все и впусти Бога». Люди, убежденные в том, что они могут и должны сами определять ход вещей с сопутствующим привлечением личной ответственности, сами зарывают себя в глубокую яму. И да, конечно, принятие на себя личной ответственности является собой более зрелое понимание, нежели обвинение и порицание других, и поэтому этому обучают в качестве стратегии, полезной для общества и индивидуумов в сновидении. Но в конечном итоге понятно, что это в той же мере пустая концепция, как и концепция индивидуума, на которой он базируется.